Глава 81. Росрест. Из склепа мы выбрались порядком, присыпанные песком и вытряхивая мелкие камешки из неожиданных мест. Я в какой-то момент даже подумала, что на нас сейчас рухнет потолок или пол провалится, но Нолан не дал мне замереть в ужасе. Парень выволок меня на себе с такой скоростью, с какой нормальные люди не могут не то что бегать, думать. А едва мы оказались на поверхности, склеп перестал трястись. «Рос, чтоб я еще когда-нибудь на твои эксперименты согласился!» Ругнулся некромант, вытаскивая за шиворота осколок каменной стены. Я ему не ответила. Я вообще забыла о том, что у меня половина склепа в волосах. Я во все глаза смотрела туда, откуда мы пришли, и не могла поверить собственному зрению. «Ты видишь то, что вижу я?» — спросила Нолана, указав на берег озера. «Обалдеть!» — пробормотал парень. Кочки и коряги исчезли. Появились низенькие, еще редкие кустики, маленькие деревца и широкая мощёная дорога, которую словно выудили со дна болота. Вся в колдобинах, стопорившаяся брусчаткой, ряской и даже парочкой скелетов. Казалось, словно магия почившей женщины попыталась откатить во времени назад все, до чего дотянулась, но получилось с вариантами. Хотелось рассмотреть побольше, но солнце уже почти скрылось за горизонтом, и бобры, любезно ожидавшие вместе с плотом, деловито осведомились. «Заночуете у нас?» Я живо вообразила себе эту живописную ночь под пеликанье комаров, бульканье рыб и бобрового шепота и хотела уже что-то вдохновенно преврать на тему, как нам срочно нужно по теме не топать в деревню, как Нолан проговорил. «К сожалению, мне нужно вернуться в замок, да и в темноте рассмотреть случившиеся изменения не получится». «Жаль!» — вздохнула бобриха, не дав мне вставить слово и ответить хоть кому-то из них. «А я уже подумывала, как приготовить для вас повкуснее полено!» Фантазия отказалась помогать мне представить этот ужин, но, к счастью, Нолан опаздывал и пришлось поторопиться. Уважаемые бобры дотолкали плот с нами до берега, и я опять всю дорогу плыла, тесно прижавшись к некроманту. После знакомства с его бабушкой, конечно, окунуться в темную ледяную воду мне уже не казалось таким пугающим занятием на вечер, но отказать себе в удовольствии и прижаться к широкой мужской груди я не могла. На прощание я погладила обоих бобров, щедро отсыпав им живой магии. Бобриха, кстати, оказалась беременной, о чем я тут же шепнула будущей мамочке. Та со свойственной всем женщинам впечатлительностью тут же засуетилась. А потом посмотрела на меня так проникновенно и спросила. «А ты же вернешься еще к нам?» Ну что я могла на это ответить? «Обязательно?» — уверенно кивнула я. И весь путь до замка, и пока мы шли по поднявшейся со дна болота дороги до деревни, и пока от деревни ехали на лошадях, я боялась, что Нолан спросит, как я собираюсь исполнять это обещание. Но парень молчал. Видимо, погруженный в свои мысли, и уже почти перед самым замком я не выдержала. «Сегодня будет происходить что-то важное?» «Ты спешишь в замок, твой отец просил передать, что ждет тебя», — пояснила я свой вопрос. «А», — вник в мои слова парень. «Да, будет происходить что-то важное, отец передаст мне печать». Я сначала подумала, что ослышалось. «Печать?» — опешила я. «Но это слишком...» «Рано», — тонко усмехнулся Нолан. «С твоим отцом что-то случилось?» — предположила я и затараторила. — «Я знаю наследницу рода целителей. Можно попросить их о помощи?» Но парень лишь отмахнулся. — «Если бы целители могли помочь, поверь, мы бы и сторговались с ними». Нола немного помолчала, а я не решалась задавать новые вопросы. Дела рода — это дела рода, нельзя в них соваться. Но Нолан вдруг заговорил. — «Я знаю, что каждая печать берет что-то в обмен на силу. Договоры с высшими сущностями только в сказках для детей выглядят как праздничный пряник». — «Все так», — отозвалась я. «Некроманская печать забирает магию носителя», — негромко проговорил Нолан. «И у каждого свой запас силы, соответственно, времени. Время моего отца истекает, и чтобы печать не начала забирать вместо магии его жизнь, настало мое время принять главенство рода». «А мы обращаемся в дерево», — зачем-то ответила я. «В родовом замке Форест есть целая аллея. Мы называем ее аллеей хранителей». «Большая сила всегда имеет свою цену», — кивнул Нолан. А когда мы вернулись в замок, некромант проводил меня до покоев и замер, словно не желая прощаться. «Значит, сегодня я стану фиктивной невестой главой рода Хайрат?» — нарушила я затянувшееся молчание. «Где-то после полуночи», — ответил с улыбкой Нолан. «Буду с нетерпением ждать знакомства». Некромант протянул руку и достал из моих волос крошечный камушек, что удивительным образом до сих пор не вытрясся из прически. Целое мгновение мне казалось, что Нолан меня поцелует. Таким голодным пламенем горели его зеленые глаза, но некромант остался верен себе. Благороден и сдержан, как настоящий аристократ. «Возвращайся поскорее», — тихо попросила я. «Мне неуютно одной в этих пустых комнатах». «Я постараюсь», — отозвался он и, сжав камушек в кулак, зашагал прочь по коридору.